Он вошел, когда она взбивала подушки. Одну, другую. «Это для кого?» — спросил он каким-то деревянным голосом, как будто и правда не понимал, для кого. «Для нас?» — просто ответила она. Он стоял, не шелохнувшись, как будто и вправду стал деревянным. И она быстро и решительно заговорила. «Митенька, милый, что за странное поведение? Вы как будто удивлены. В поезде вы казались смелее. Что, собственно, происходит? Вы думаете, я ничего не вижу? Можно ли так затягивать игру? В конце концов, получается, что это я вас совращаю. А разве это так? Вы бы посмотрели на себя со стороны. Какими вы глазами на меня смотрите? А когда женщина, потеряв всякий стыд, идет вам навстречу, вы разыгрываете невинность? Можно ли?» Ее тирада прервалась поцелуем. Со стоном, похожим на вздох облегчения, она позволила его рукам и губам делать с собой все, что ему заблагорассудится. А он, окончательно покорив ее влажные и податливые губы, язык, вновь добрался до крючков на спине и расстегнул один. Пальцы задрожали, когда он провел ими по ее бархатистой коже. Она глубоко вздохнула и тихонько выскользнула из его рук. «Митенька», — шепнула она ему на ухо, — «все будет, не волнуйтесь. Ради Бога и не комплексуйте. Транспорт еще не скоро пойдет. Но мне не хотелось бы так сразу. Я подготовлюсь. Потом вы». Она решилась подарить этому милому молодому человеку все лучшее, что оставалось в ней, и готовилась к этому долго, тщательно. Теплый душ ласкал ее тело, которое вот-вот предастся сильным мужским рукам. Зубная паста, дезодорант, гель — те маленькие ухищрения, с помощью которых женщина способна придать любви особенные краски. Но теплая вода усилила в ней ощущение усталости и блаженной расслабленности. И, ложась в постель, она чувствовала себя так, как будто погружается в теплое морское течение, гольфстрим или что-то в этом роде. Прикосновение его жадных рук, губ были для нее как накатывающиеся волны теплого моря, и ощущение усилилось солоноватым привкусом его долгого поцелуя. А потом, в момент, почти незамеченный ею, волны обрели ритм, которому она подчинилась сначала стихийно, потом, закинув руки за голову, отвечала волнообразными, плавными движениями тела. Течение убыстрялось, волны накатывались мощнее и мощнее, и, ахнув, она почувствовала, как последнее накрыло их с головой. И тут же сладостное, бесконечное погружение в теплую глубину, ощущение падения, когда внутри все зависает, как при невесомости. Морская глубина вдруг озарилась яркими, бирюзовыми, киноварными, опаловыми огнями плавников маленьких рыбок, водорослей и кораллов. Когда она любила, ей все представлялось в цвете. В последний момент погружения она содрогнулась, подставляя тело невидимым теплым струям, бившим всюду, даже в недрах ее тела. И тут же мягкое ложе из шелковистых морских водорослей приняло ее. Он бережный и сильный, нежный и яростный в любви, все еще обнимал ее, и она услышала, как впервые он назвал ее на «ты». «Тебе было хорошо?» А она только слабо кивнула в ответ, не в силах говорить. Положив голову на его плечо, она забылась. Чуть вздремнула, ненадолго, минут на 10 или даже на несколько мгновений. Когда она очнулась, ее новым ощущением было спокойствие и умиротворенность, которые овладевают нами примерно капающим дожде. Она готова была бесконечно вслушиваться в это мерное падение капель или еле слышное постукивание маятника часов в ее спальне. Но мужчина, продолжавший ласкать ее тело, чувствовал, по-видимому, иное. Она не успела спохватиться, как теплый летний дождик вдруг превратился в ливень, опрокинулся на нее горячей, плотной массой так яростно, с такой нерастраченной силой, что она едва не задохнулась. Ее тело извивалось, то уклоняясь от ливня страсти, обрушившегося на нее, то стремясь к нему, отдавая встречному движению. И как это бывает во время короткой летней грозы, поток стал сплошным, грянул с неожиданной силой, и молния тихо блеснула у нее перед глазами. Все обрело цвет. Поток ослабел, но долго-долго покачивалась перед ее взглядом яркая семицветная радуга, пока не стала таять, растворилась в темной синеве. Он полагал, что возвращается в Эмск, но оказалось, что его встречает почти незнакомый, странно изменившийся город. Некоторые из изменений он нашел просто волшебными, фантастическими. Теперь в этом новом Эмске у него была она, и в связи с этим все в его жизни встало на свое место. Обнаружилась цель его странного доселе существования, искупилось долгое одиночество, стало ясно, для чего нужен он сам, его работа, его хобби. Но к этому новому, праздничному ощущению примешивалась тревога. Он знал, чего по-настоящему боится. Вдруг потерять ее. А это, осознавал он, могло произойти быстро и в любой момент. И главное, от него не зависело. Она, его женщина, подарила себя ему. И он, думая про ее неординарную внешность, стать и голубую кровь, понимал, насколько щедрый этот подарок. Но столь же неожиданно и немотивированно она могла отобрать себя у него, даже не объяснив причины такой немилости. Чувствуя неустойчивость, текучесть ее души, Дмитрий мог ожидать этого в любой момент. Он видел и то, что нужен ей, желанен, пока они были вместе. Но надолго ли? Не мимолетный ли это каприз женщины, избалованной вниманием мужчин, пресыщенной любовью? Даже на этот вопрос он не мог бы ответить определенно. А спросить у нее об этом прямо он бы ни за что не решился. Когда на следующее утро, после чашки горячего кофе и поцелуя долгого и томного, они готовы были расстаться, Елена спросила сама. «Митенька, все же я не совсем поняла тебя. Помнишь, в вагоне, в начале дороги? Отчего это ты дулся, а? Только честно. Или совсем не отвечай?» Он всегда отвечал честно. Ей. Под впечатлением прощального вечера. «Я понимаю. Но чем же мы с мамой тебе не угодили? Петух в вине был жесткий, что ли? Или то, что мама потребовала, чтобы мы поцеловались?» «Нет, петух был превосходный. Поцелуй тоже. Ха, еще бы! Сама ситуация, все это было так обставлено. Вы смеялись, и мне казалось, что вы потешаетесь надо мной, как над Керубина. Над кем? Помнишь, в «Женитьбе Фигаро», Бомарше. У графини был паж, совсем юный, но уже отчаянно влюбленный в свою госпожу, которая была раза в два старше его, да? — уточнила Елена. Дмитрий смутился. Не в этом дело, а в том, что графиня казалась ему блистательной и абсолютно недоступной. Вдобавок они со служанкой еще и потешались над ним. Волосы ленточки вплетали, переодевали в женское платье, целовали. Словом, в глазах графини он был ребенок. И что, ты нашел некую аналогию? А ты читал, что произошло в следующей пьесе? «Преступная мать». Твой Керубино соблазнил-таки графиню, бедную старую женщину. Хорош ребеночек. Если тут и есть что-то похожее на наш случай. Тут она запнулась и слегка покраснела. Так это материнское чувство, которое и есть любовь. Все, Митенька, ступай. У меня начинается период покаяния, и тебе неинтересно будет при этом присутствовать. Но мы скоро встретимся. А куда ж мы денемся? Только дай мне немножко переварить то, что произошло. Есть о чем подумать. Разве не так? Его немного тревожили результаты этих будущих раздумий. Но они условились о новой встрече, и он ушел. Вполне счастливый и слегка обеспокоенный. И тогда-то он обнаружил, как изменился Эмск после того, как он обрел ее. Дело в том, что на город обрушился теплый ветер с юга, и деревья, как по команде, выстрелили навстречу ему зелеными стрелами, и землю пробили зеленые иголки травы, а эмские воробьи имели какой-то растрепанный и до сумасшествия счастливый вид. Как, наверное, и он, шагавший по улице, в куртке нараспашку и без шапки. И в фирме «Голубая кровь» на него посматривали как-то иначе. Странно, чуть подозрительно, без обычной снисходительности. Ему было... пришла в голову дикая мысль о том, что тут обсуждают его новый роман, о котором... всем все известно. Но, — решил он, — в этом случае не обошлось бы без обычной иронии. Он спокойно поздоровался со всеми и, заняв свое место, обнаружил некую перемену в расположении папок, бумаг. Он ждал, пока ему объяснят, что произошло здесь в его отсутствии. Оказалось, что во время его командировки не проходило и дня, чтобы кто-нибудь о нем не справлялся. Во-первых, его клиентки, разведенные дамы, но это никого не удивляло, так было и раньше. Во-вторых, его родители, как будто сговорившись, они позвонили оба почти одновременно. Мама сообщила, что здоровье его отчима неожиданно ухудшилось, и даже просила, если будет возможность, приехать в Семипалатинск. Папа, неожиданно вспомнивший о существовании взрослого сына, также зачем-то хотел его видеть и обещал позвонить позднее. Далее. Однажды в контору заявилась некая девица. Клерки со знанием дела в красочных деталях описали ее внешность. Яркая блондинка в кудряшках, синие глаза, соблазнительная фигура, чрезвычайно сексапильная и немножко наглая. Она представилась приятельницей Дмитрия, и все мгновенно позавидовали ему, имевшему репутацию тихони и нелюдима. Она вела себя довольно развязно, заигрывала с клерками и добилась своего, выудила все сведения о поездке Дмитрия, о его клиентуре, вернее, клиентке. Покопалась даже в его папках и изучила анкету Залесской. Коллеги смущенно оправдывались, но Дмитрий особенно и не винил их. Он знал, что Виту практически невозможно остановить, когда она хочет чего-нибудь и идет напролом. Вот только что у нее на уме теперь? Он-то считал, что развязался с нею. Неужели она надеялась на продолжение? Но и это было еще не все. Под большим секретом ему сообщили, что его личностью интересовалась некая особа, весьма важная, если судить по кругленькой сумме, которую этот человек отстегнул для фирмы. Разговор эта особа вела с боссом при закрытых дверях, поэтому содержание беседы оставалось тайной. Но скрыть все было тоже невозможно. Кто-то подслушал, как незнакомец выспрашивал у шефа какие-то сведения, касающиеся Дмитрия, его последнего дела и даже его личной жизни. На этот счет строились фантастические гипотезы. Кто-то уверял, что Дмитрия разыскивает богатый американский дядюшка, чтобы оставить ему в наследство миллиард. Дмитрию описали внешность незнакомца. Пожилой, с седыми волосами, но удивительно подвижный человек. Словом, портрет совпадал с тем описанием, которое Дмитрий услышал от очаровательной Зои из Эмского архива. «Значит, господин Черепнин вновь объявился в Эмске, в то время, когда Дмитрий справлялся о нем в Москве. И на этот раз господина Черепнина интересовали не столько документы, сколько он, Дмитрий, о существовании которого ему стало известно. Откуда?» — проговорилась Зоя. «Но зачем этот Черепнин в таком случае вновь приехал в Эмск? Не могла же Зоя звонить ему в Москву, чтобы рассказать о Дмитрии? Да и зачем ей это?» Странно выглядело и то, что они оба, Дмитрий и Черепнин, зная о существовании и приблизительно о сфере интересов друг друга, тем не менее никак не могли встретиться. Со стороны Дмитрия к этому препятствий не было. Он сам хотел разговора и объяснений. Значит, встречи с ним избегал Черепнин. Почему? Суждено ли их дорогам в конце концов пересечься? Когда и где это произойдет? Может быть, в Эндене или в Липене, где, несомненно, объявится этот господин, если, конечно, он не успел побывать там раньше Дмитрия? Неизменными в Эмске оставались только разведенные жены, как и прежде нервные, сморкающиеся, строящиеся глазки молодому адвокату, мечтающие отсудить у бывшего супруга часть дома, гараж или на худой конец какую-нибудь мебелишку. Последний сюрприз ожидал Дмитрия дома. Он только принял душ и надевал новую отутюженную сорочку, как в этот момент сзади раздался щелчок, звук открываемой двери, и знакомый голос сказал: «Привет!» «Здравствуй!» Растерянно проговорил он, проклиная себя за то, что дал Вите дубликат ключа от комнаты. «Кто это тебя искусал?» Изумилась Вита, показывая на следы бессонной ночи на его груди и предплечье. Он весь залился краской, даже шея покраснела, и скорее застегнул рубашку. Вита насмешливо смотрела на него, но он хорошо знал, что за этим внешним спокойствием может последовать взрыв. Он старался говорить как можно спокойнее, чтобы не допустить бурной сцены. Я ведь не интересуюсь тем молодым человеком, с которым ты так мило беседовала. Ах, этот! — засмеялась она. Ты же знаешь, это несерьезно. Для того, чтобы поддразнить тебя. В последнее время ты стал такой невнимательный к своей любовнице. Извини. Я полагал, что между нами все кончено. И ты как будто считала так же. Она говорила по-прежнему насмешливо, но уже без улыбки, сухо и зло. Извини, дорогой, это у тебя должно быть кончено. Но есть еще я, а моего мнения ты как будто не спрашивал. Но, Вита, это что, по-твоему, по-мужски делать вид, что не замечаешь, прятаться, переходить на другую сторону улицы? Я разве так делал? Сам не замечаешь. Ну хорошо, Вита, — заговорил он как можно более мягко и рассудительно. Возможно, у тебя с тем парнем несерьезно, как ты говоришь. Но вы же обнимались и нежничали у меня на глазах. И это, по-твоему, в порядке вещей? Допустим, что у меня, в отличие от тебя, сейчас серьезно, и я думаю, ты поймешь меня правильно. Ее глаза превратились в две синие щелочки. Это твоя новая клиентка? Елена Юрьевна? Тебе, наверное, уже донесли, что я знакомилась с личным делом твоей пассии. Претендентка на графский титул, скажите, пожалуйста. Год рождения, между прочим, не указала. Она что, ровесница Октябрьской революции? Как тебе не стыдно? — возмутился Дмитрий. А чего же это мне должно быть стыдно? Тебе же не стыдно соблазнять бедных старушек? Что тебя в ней прельстило? Ты что, как коллекционер, собираешь антиквариат? Вита, уймись, прошу тебя. Или надеешься на графское наследство? Как вы низко пали, господин Лопатка. Он, наконец, разозлился. Ну, хорошо. Я низко пал, как ты выразилась. Так не мешай мне падать. Ты вот никуда не пала, рад за тебя. И не пытайся меня поднять, это безнадежно. Казалось, она хотела испепелить его синими молниями из-под ресниц. Ты что, прогоняешь меня? Думаешь, так просто отделаться? Нет, милый, у меня заготовлены для тебя сюрпризы. Скоро почувствуешь. Спасибо. Я люблю сюрпризы. Не забудь отдать мне ключ от комнаты. Она размахнулась и изо всех сил швырнула ключ на пол. До свидания, граф Залесский! Казалось, всю свою желчь она вместила в это граф. Вита с таким грохотом захлопнула за собой дверь, что у Дмитрия зазвенело в ушах. Подбирая с пола ключ, он подумал, что такая дальновидная особа, как Вита, могла заготовить себе дубликат. Конечно, следовало бы поменять замок. Но слишком много забот и неотложных дел собралось за последнее время. Еще эти звонки от родителей. Словом, он решил, что успеется.